Интересно, если я в таком образе на базу знакомых Антуанетты заявлюсь, они будут сильно бегать. Скорее сразу тебя в решето превратят, проворчала зеленая, которой явно не нравились мои заигрывания с высшими энергиями. Хотя может быть и так, что у бедных смертных просто сердца не выдержат и они дружно склеят лапки от ужаса. Вот тогда Антуанетта тебе точно яйца оторвет. Ты, кстати, не соответствуешь образу, заявил я, покосившись на дракошу. Это еще почему? Возмутилась она. Потому что рабыня темного господина не будет давать ему подзатыльники и стоять с видом независимой 40-летней кошатницы. Андрюша, ты хорошо подумай перед тем, что собрался сейчас сказать, недобро прищурилась чешуйка. А то ведь мне система новый боевой навык выдаст. Пропихивание хвоста в рот через жопу. КХМ, подавился комментарием про то, где должна сидеть и что делать рабыня. И действительно немного пораскинул мозгами, придя к выводу, что здесь и сейчас затевать очередную нашу драку смысла не было. Ладно, тогда просто не сильно выбивайся из образа. Так, вернемся к нашим баранам. Вернее, овечке. Или барашке. А, похер. Говори, прошипел я, изображая истинное зло. Скорее курильщика со стажем закатила глаза зеленая. Отвали, женщина. А то хрен в жопу суну. Че, что? Пролепетала стоящая перед нами жертва всеобщего блага, пока чешуйка возмущенно пыхтела в тряпочку. Или возбужденно. Покосился на подозрительно раскрасневшуюся дракошу. Иди ты. Показала она клычки и отвернулась. Имя. Уточнил я, вновь возвращаясь к стоящей передо мной рогато-сисястой проблеме. Аруна. Темный. Она тут же попыталась вновь упасть на колени, но, видимо, мой предыдущий приказ не дал этого сделать. Что это за место? Постарался вплести в звуковые волны немного маны, но перестарался и девушка поплыла. Е-е-е, не знаю. И упала на пол, мордашкой вниз. Причем так и осталась в позе смирно. Ты ей там мозги не спалил, экспериментатор. Вроде нет, посмотрел на девушку через магическое зрение, заодно подрубая все доступные методы сканирования. Не, нормально все с ней. Просто сознание не выдержало и ушло в отруб, чтобы спасти рассудок. Так, но теперь мне нужно либо новую жертву выдергивать, либо как-то приводить в чувство эту. ХМ. Интересно, у них там еще бабы есть. Андрей, это слабо, прошелестел я, немного снижая градус силы в голосе, чтобы там никто случайно не окочурился. Нужна сильная. Сильная дальше, ваше темнейшество, раздался из-за двери испуганный заикающийся голос. Лизура, она сильная. Ее ищите, ваше темнейшество. Я задумчиво перебрал пальцами по рукояти меча и посмотрел на ведущий в глубину комплекса темный провал, а потом перевел взгляд обратно на остатки КПП. Шарахнуть по ним чем-нибудь, что ли, или хай живут. С одной стороны, оставлять врагов за спиной нельзя, и пусть лично меня они вряд ли смогут хотя бы поцарапать, но вот выбравшись на поверхность, вполне могут натворить дел. Да и сами по себе демоны, если верить официальной мифологии, те еще весельчаки-затейники. Однако с другой точки зрения, лично мне эти ребята ничего плохого не сделали. И, судя по их зашуганному виду, навредить мне – это последнее, что они сейчас желают. Поразмыслив пару секунд, я махнул рукой. Если сбегут, то пусть бредут куда хотят. В конце концов, всегда смогу их выследить и грохнуть. Взяв в руку меч, прогулочным шагом двинулся дальше. Чешуйка, покачав головой, пошла следом, что-то неразборчиво бормоча себе под нос. Длинный коридор, начинающийся сразу от зала прибытия, встретил нас темнотой, тишиной, закрытыми дверьми и запустением. Только дорожка, протоптанная в пыли, свидетельствовала о том, что тут кто-то регулярно прохаживается. Слушай, если дверь запечатана, то нахера они держат бойцов на КПП? Мысленно спросил я у чешуйки. А кто тебе сказал, что там все запечатано? Хмыкнула дракоша. Скорее всего, способ выйти был, им либо регулярно пользуются, либо как минимум знают о его существовании и ожидают, что им воспользуется кто-то еще. Ну да, логично, согласился я, потихоньку пробираясь вперед мимо куч сгнившей мебели и каких-то проржавевших аппаратов. По дороге с любопытством заглядывал в попадающиеся комнаты, но там были либо пустота, либо все тот же мусор. Да и весь этаж, как бы я ни старался, был пустым. Лишь в самом конце коридора ощущалась жизнь. Ну и под ногами. Внизу, если верить моей чуйке, всякая живность, разумная и не очень, просто кишела, цвела и пахла. Чтобы добраться до конца этажа и увидеть еще один блокпост, мне потребовалось минут 20. И этих ребят явно предупредили с первого поста о моем приближении. Посреди коридора почти до самого потолка высилась баррикада из покрытых шипами листов стали, над которыми торчали напряженные рогатые головы и дула странных автоматов. Укрепления делились на две половины, меж которыми образовался узкий проход, скорее всего перекрываемый в одно мгновение. Но сейчас этот лаз был открыт, и перед баррикадой с гордо поднятой головой стояла девушка. И если встреченная мною ранее Аруна больше походила на Минотавру, чем на демона, то вот эта особа производила прямо обратное впечатление. Высокая, с красной кожей и длинными черными волосами, собранными в косу, она выделялась красивым строгим лицом с парой загнутых назад рожек, торчащих из верхней части лба. На руках были короткие, но острые черные когти. Сзади извивался длинный тонкий хвостик с кисточкой на конце, а вместо ступней была пара изящных копыт. Одежда этой дамочки меня тоже весьма порадовала. Черные стринги и микробикини при ее-то четвертом размере, узкой талии и широких бедрах просто ласкали взгляд. Картину не портил даже черный хлыст с металлическими лезвиями по всей длине, который она держала в руках в свернутом виде. Больше всего это чудо от мира Садомаза напоминало мне суккуба. Не дойдя до баррикады каких-то 3 метров, я остановился и, пользуясь тем, что под покровом спецэффектов от балахона мое лицо хер разглядишь, откровенно залип на стоящую передо мной фурию. «Кто ты?» Первой нарушила она тишину. «Ну да, я-то не спешил», полностью отдавшись процессу любования ее стройными ножками, задницей и грудью. Сучка, прежде чем успел ответить, прилетела мне мысль от чешуйки. «Я не сучка», тут же возмутился я. «Да не ты, а это швабра», мысленно фыркнула дракоша, внешне оставаясь спокойной. «Она меня просто игнорирует, словно я пустое место. Ау». «Ну да, для девушки это сильный удар, тем более красивый и заметный. Ну ничего, ты ей еще покажешь себя во всей красе, ракурсах и позах. Это ты на что сейчас намекаешь? Все, рептилия, молчи. Мне нужно переговоры провести. Так, подпустим в голос немного силы, подкормим балахончик и красными буркалками на нее пырь-пырь. Вот так, вроде уже нервничать начало. Правильно, я ведь уже 10 секунд молчу. Ну и какую-нибудь пафосную ахинею для начала выдать нужно, чтоб их до костного мозга пробрало и ежики в печенках завелись. Тот, кто смотрит из теней, сиплый шепот, от которого начало соднить горло, но работает классно. Аж у самого волосы дыбом встали. Кто пришел из черных дней? Я проведу вас за собой к шансу обрести покой. Ты, блин, что несешь, придурок? Глядя на постепенно вытягивающееся и становящееся каким-то благоговейным лицо суккубы, я тоже начал задавать себе этот вопрос. Какой, блять, святой многочлен я только что вытащил на свет? Делинг. Внимание. Скрытый квест «Потерянные народы» запущен. Ну что, король из иного мира, готов принять новых подданных. Глава 247. Трех я маленькая жуть. Подвис я 20 секунд, тупо пялись на сообщение от системы, полупрозрачным окошком висящие в воздухе передо мной. Хотелось вот прямо сейчас развернуться и втопить по съебам. Нахера мне такая ответственность? Я и со своим-то королевством не знаю, что делать, и очень рад, что Лосатардия сняла с меня этот геморрой. Без того проблем хватает, боги вон задач полную жопу напихали, да еще и стражи свой дилдок примеривают. Однако кое-что от мгновенного побега меня удержало. А конкретно, внезапно заработавший мозг. Кто направил меня в эти черные зоны? Бездна. Первоначально кого она хотела сюда загнать? Антуанетту. На кой хер это нужно было, Ан? Для того, чтобы вернуться ко мне. Тут кто сидит? Какие-то краснокожие демоны, которые ну никак не могут быть местными аборигенами. Что из этого следует? Что у этих ребят есть способ путешествовать между мирами. А еще у них есть классные сиськи, подсказал мне внутренний голос, который был подозрительно похож на голосок Дуси. Но не согласиться я с этим не мог. Итак, что со всем этим делать? Для начала, наверное, не спешите раскрутить эту дамочку на информацию, тем более, что она уже порядком поплыла. Ну-ка, оценочка, что ты про нее скажешь? Лизура, воительница народа скрутунов. Воин-маг, специалист боя на ближних и средних дистанциях. Предположительно, 30-40 уровень. Рекомендация. Валите иметь. Шта, пардон. Система, родненькая, у тебя температурки нету. Головку не жмет. Сообщение мигнуло и сменилось. Какой пользователь, такая и система. И вообще, у меня имя есть. И ты его даже знаешь. Так, кажется, местная реальная виртуальность еще более отмороженная, чем на Висолофеле. Где-то у божественного Искина потек двоичный код. Ладно, не будем о страшном. И не мигай так, я понял намек про имя, подумаю на досуге. А сейчас есть дела более срочные. Например, мои новые красножопые знакомые, которые все молчат и молчат. Интересно, это они телепатически общаются или просто впали в ступор после той ахинеи, которую я нес? Темный господин, как раз в этот момент что-то решив для себя, Лизура опустилась на правое колено, уперев левый кулак в пол, и покорно склонила голову. «Позвольте проводить вас к старшему. Он знает намного больше, чем мы, простые смертные. Ну что я мог сказать? Не отказывать же такой цыпе. Веди», прошептал я как можно более зловеще, мысленным усилием отзывая меч и перебирая свои возможности, потому что это все, конечно, хорошо и здорово, но вот о плане побега тоже стоит подумать. Где-то у меня завалялась подходящая способка. Темный господин. Она никогда не слышала про существо с таким именем или титулом. Но почему-то называть стоящего перед нею как-то иначе у воительницы просто язык не поворачивался. Словно сами боги вложили это имя в ее сознание и напрочь привязали к образу этого странного существа. Скрутуны прекрасно видели в темноте. Причем это зрение носило не столько физиологический, сколько магический характер. Но вот тьма, царящая под капюшоном у темного, была чем-то иным. Непроглядная, клубящаяся и жуткая. А глядящие оттуда алые глаза вызывали почти животный ужас. Лизура едва удержалась от того, чтобы не рвануть прямо через порядки бойцов в сторону ведущей вниз лестницы. Впрочем, на подобное ее поведение мало бы кто обратил внимание, большая часть занятых на баррикаде скрутунов в данный момент была озабочена лишь тем, как бы не обоссаться от страха. Вздумай темный напасть, сопротивления бы не было. Храбрые воины клана, прошедшие войну на уничтожение, позорное изгнание и выживание на краю гибели в другом, странном мире, просто бы подняли лапки и сдохли. Самое паршивое, что Лизура не могла их в этом винить, чутье, выработанное в тяжелых боях, приобретенный уже в этом мире навык предчувствия угрозы и собственное шестое чувство упорно твердили лишь одно. Перед ними стояла смерть, взирающая на мир через два алых провала глаз, светящихся в клубящейся тьме. И только что она сама согласилась провести это существо к их лидеру. Почему? Она не задумывалась. Она просто знала, что нужно сделать именно так. Что так хочет темный господин, а значит, так будет правильно. Но подобное действие можно было расценивать как предательство клана. И вообще, это опасный враг, которого любой ценой нельзя было допускать до лидера. Но его слова, но, веди, прошептал пробирающий до костей голос, просто от звуков которого хотелось сжаться в клубок и заскулить от ужаса. Зато он напрочь вытравил из разума молодой скрутунки всякие сомнения. Она поднялась на ноги, лишь железным самоконтролем не давая коленям предательски дрожать, но четко ощущая бегущую по спине каплю холодного пота. «Прошу за мной», — выдохнула Лизура как можно более твердым голосом и сделала шаг в сторону прохода между баррикадами. Однако темный почему-то не шевельнулся, а опять замер, глядя на нее пронзительными алыми глазами. «Что-то не так», — ощущая, как холодеют ноги, подумала воительница. Однако предпринять ничего не успела. Одним неуловимым движением темный оказался возле одной из стены, подняв рукав, дотронулся им до покрытой сажей и пылью поверхности и прошептал что-то, от чего по окружающему пространству прошла четко видимая волна искажений, словно тьма подземелья возомнила себя водой, в которую бросили камень. К счастью, продлилось это недолго, и вот уже закутанная в непроницаемый балахон фигура вновь стояла перед ней. «Идем». Не дожидаясь, пока она хоть немного придет в себя, темный плавно проскользнул мимо и, совершенно не обращая внимания на бойцов клана, замерших на своих местах, отправился дальше по коридору, в сторону лифта. Лизура, наблюдавшая за неестественно плавной походкой господина, вдруг увидела идущую следом за ним зеленоволосую красавицу в облегающем черном комбинезоне, и она готова была поклясться своими рогами, что до этого момента ее не было. Откуда она взялась? Пораженно застыла девушка. Или, неужели я настолько была поглощена темным, что не заметила еще одно живое существо? Воительница невольно закрутила головой, но больше никого не обнаружила и облегченно выдохнула. «Нужно быть более внимательной», — укорила она себя и поспешила следом за странной парочкой, стараясь не смотреть прямо на темного. Так было немного легче переносить его давящее присутствие. Нагнала она их как раз вовремя. В этот момент они добрались до поворота на ведущую вниз лестницу, где стоял еще один пост стражи. «Именем старейшего, остановитесь», — как-то совершенно неуверенно пролепетал командир поста. Лизура его хорошо знала, молодой скрутун Велогит приходился ей троюродным братом, был хорошим разведчиком и командиром, но вот как воин ничего выдающегося из себя не представлял. И тем большим было ее удивление, когда он нашел в себе силы встать на пути темного, несмотря на то, что его более сильные как телом, так и уровнем подчиненные безвольно дрожали, из последних сил удерживаясь в сознании. «Остановитесь», — повторил Велогит, бледнее, но не отводя глаз от тьмы, клубящейся под капюшоном приближающейся к нему фигуры. «Плохо дело», — подумала воительница, собираясь уже вмешаться, но замерла как вкопанная, не в силах оторвать немеющие от ужаса ноги от пола. Практически подошедший вплотную к ее родственнику темный вдруг поднял длинные рукава черного балахона, и из них вперед выстрелили самые настоящие щупальца. Красные с черными прожилками с левой руки, и сине-зеленые, с правой. Тьма, крик, вспышка. Лизура пришла в себя. Они стояли на первых ступеньках лестницы. Пост стражи остался позади, а в ее голове была звенящая пустота. Что случилось? Воительница обернулась и чуть не упала с лестницы. Прямо за ее спиной, перегораживая обзор, стоял темный и в упор смотрел немигающими алыми глазами. Лизура перестала дышать, а ее тело, хоть и было практически обнажено из-за ритуального одеяния, мгновенно покрылось холодным потом. Ее желание узнать о том, что выпало из памяти, тут же исчезло, как и любые другие желания или мысли. Остался только животный страх перед непостижимым. «Веди», — прозвучал из-под капюшона шипящий шепот. «Куда? Зачем? Как?» На эти вопросы воительница скрутунов не могла дать ответы. Вроде бы она их знала, но для этого нужно было начать думать. А она не могла. Но тело само, словно деревянная кукла, развернулось и зашагало вниз по ступенькам. Одна, вторая, третья, десятая. Мысли начали потихоньку возвращаться. Воспоминания, осознание, вопросы. Что он там сделал? Они в порядке. Зачем я его веду навстречу? Нужно бежать. От последней мысли она вздрогнула и непроизвольно замерла, глядя перед собой пустым взглядом и кожей ощущая, как сзади на нее надвигается нечто. Словно она спиной вперед погружается в вязкую, холодную жижу, полную постоянно шевелящихся червей. «Пришли!» — раздался сзади голос, от которого внутри все сжалось, а голова опять наполнилась холодной звенящей пустотой. «Еще нет», — ответили ее губы помимо воли. «Нам еще 3 уровня вниз, господин». «Понятно», — прошелестел голос. «Это даже хорошо. У тебя классная попка». «А, Лизура», попытавшаяся в этот момент шагнуть на следующую ступеньку, словила мгновенный паралич вследствие перегрузки головного мозга. И, естественно, начала заваливаться вниз, в самый последний момент умудрившись на одних мышечных рефлексах сделать маловероятный с точки зрения физиологии кульбит и приземлиться на 5 ступенек ниже. Раздавшиеся сзади сдержанные аплодисменты окончательно вырубили мозг бедной воительницы, и дальнейший спуск она продолжала деревянной походкой, глядя перед собой пустым взглядом. «Чего это она?» — мысленно спросил Андрей у идущей следом чешуйки. «Я так думаю, особенности менталитета», — ехидно ответила та, все еще злясь на недостаток внимания к своей персоне. «Хлопни ее по заднице, скорее всего ей понравится». «Что-то сомневаюсь», — хмыкнул буревестник. А тем временем они преодолели еще 3 пролета и остановились у огромных стальных ворот. Схему обороны, занявший комплекс Скрутуны, построили довольно простую, но эффективную. 4 поста стражи на верхнем, пограничном уровне могли справиться с большинством вторженцев. Причем в первой и второй посты, где была самая высокая смертность, высылали обычно тех, кто провинился перед обществом. Им доставляли еду и минимум других припасов, но не пускали обратно, на общие этажи. Для скрутунов, с их высокой социализацией, последнее было страшнее всего. И именно из-за своей непреодолимой тяги к сородичам, преступники оставались на верхнем этаже и пытались заслужить прощение, а не просто сбегали в новый мир, хотя и имели для этого все возможности. Кроме этих 4 постов, саму лестницу между 5 подземными этажами бывшей лаборатории никто не охранял. Даже наоборот, предполагалось, что противник, оказавшийся достаточно сильным, чтобы справиться со стражей, должен свободно рассеяться по площадкам между этажами, после чего основные силы скрутунов, открыв огромные титановые двери, вдарит по врагам со всех сторон, или зажмут в клещи, если противник не будет разделяться. Именно из-за такой структуры обороны Андрей и его спутницы никого не встретили на лестнице, спокойно добравшись до нужного этажа. Практически уткнувшись лбом в дверь, Лизура наконец пришла в себя после очередного потрясения. Бросив через плечо нервный взгляд, она на всякий случай ущипнула себя за ляжку, чтобы убедиться, что это все ей не чудится. Ощутив боль и тяжело вздохнув, воительница 3 стукнула по бронированной заслонке, в очередной раз мысленно спрашивая себя, какого хрена она делает. В двери открылось небольшое окошко, и на ждущую троицу уставились 2 хмурых черных глаза. «Лизура, что за твари ты привела?» — прорычал привратник. «Это, темный, и он», — ответила воительница и вдруг запнулась, осознав, что ничем, кроме своего желания, подобное решение обосновать не может. «Ему нужно встретиться со старшим». «Какой темный?» — взревел привратник. «Да еще и к старшему. Ты совсем из ума выжила, женщина, или...» Глаза Скрутуна подозрительно сузились. «Тебя взяли под контроль». «Точно, тревога». Камер и других высокотехнологичных вещей Скрутуны не знали, все же раса была больше привычна к магии. Зато у них хватило мозгов закрыть уязвимое место в двери не только заслонкой, но и бронированным стеклом, не дававшим, например, прорвавшимся тварям плюнуть кислотой в лицо наблюдателя. Вот только в этот раз данная предосторожность никому не помогла. Тяжелый удар шипастого шара, закрепленного на конце массивного меча, разнес толстое бронированное стекло словно хрупкий хрусталь. Привратник, словивший большую часть осколков собственным лицом, своим упал на пол. Его напарник попытался захлопнуть заслонку, но проскользнувшие внутрь щупальца сине-зеленого цвета надежно спеленали Скрутуна, Аалы быстро дотянулись до рычага и легко отперли дверь, впуская незваных гостей внутрь. Тем не менее, крик привратника возымел эффект, и в просторном холле их уже ждали бойцы клана, занявшие возведенные на этот случай укрепления в виде баррикад и пулеметных гнезд. Отдельно позади всего этого стояли отряды ближнего боя, ожидая сигнала к атаке, которого не последовало. Не было ни выстрелов, ни криков. Даже привратник, чье лицо нещадно посекло стеклом, перестал подвывать и пытаться отползти назад. Все взгляды были устремлены на вошедшую в зал мрачную фигуру в черном балахоне, чей подол растекался по полу и колыхался, словно в невесомости. В одной из рук он держал меч, больше похожий на дубинку, в другой из темноты соткалось длинное черное копье, истекающее туманным мраком. «Глупые смертные!» — разнесся по помещению жуткий шелестящий голос. «Склонитесь!» — скрутуны продолжали стоять. Растерянные, напуганные, но продолжали. Чутье нашептывало воинам, что один единственный выстрел с их стороны приведет к смерти всех. Слишком силен был вторгшийся, но гордость воинов клана не давала отступить или сдаться. «Склонитесь!» В зале было темно, никто из присутствующих не нуждался в свете, а для скрутунов тьма была родным домом и союзником. В отличие от жителей поверхности, этот подземный народ никогда не боялся темноты и того, что она могла скрывать. Но в этот раз Лизура, как и все стоящие в холле этажа воины, вдруг осознала, что она не может разглядеть стены комнаты. Клубящаяся непроглядная тьма вытекала из-под балахона пришельца и окутывала помещение. Она сгущалась в углах, откуда начинали раздаваться неясные шорохи. Она расползалась по полу, холодя ноги и поднимаясь от них к самому сердцу, вымораживая храбрость и рассудок. Она охватывала стены и потолок, смотря на некогда сильных воинов с хищной насмешкой превосходства. Пару мгновений, и скрутуны оказались нехрабрыми воинами, построившимися к битве, а кучкой жмущихся друг к другу растерянных животных, погруженных в бесконечный клубящийся мрак, в котором были видны лишь алые глаза многочисленных тварей. «Склонитесь», — в последний раз прошептал голос. «Признайте мою власть, и все это кончится. Смотрящий из теней выведет из черных дней. Склонитесь перед темным господином», — зашептали твари вокруг них, перебирая по коже острыми как бритвы коготками. «Или познайте бездну». Лизура не выдержала первой, тем более, что она уже была его слугой. Упав на колено, девушка прикрыла глаза, стараясь не смотреть и не слушать то, что происходит вокруг. Следом за ней начали сдаваться другие. Они признавали свою слабость, отбрасывали гордость, преклонялись перед силой. И через несколько томительных секунд тьма рассеялась. Монстры ушли, забрав с собой пятерых самых непокорных. Впрочем, не все. Один остался. Мрачная фигура в черном балахоне, сущность с алыми глазами, что внимательно следили из-под капюшона. «Темный господин», — прошептали скрутуны. «Я виной всему этому», билась в сознании Лизуры единственная мысль. «Как хорошо, что я вовремя свалила», подумала сидящая в астрале зеленовласая красавица, спешно помогая взять под контроль разбушевавшуюся силу бездны. «Что, блять, за пиздец я опять сотворил?» — мысленно взвыл темный, стараясь удержать похерфейс. «Глупые смертные!» — разнесся по помещению жуткий шелестящий голос. «Смотрите, против чего вы посмели выступить, но недолго, ибо...» Темный поднял наконечник копья на уровень груди и медленно провел им по воздуху. Действие давалось ему с видимым усилием, копье дрожало и шло неохотно, словно погруженное во что-то очень вязкое. За наконечником артефакта тянулась тонкая алая линия, которая к концу движения начала выгибаться, раздаваясь вверх и вниз. Через мгновение на бойцов клана смотрел висящий в воздухе огромный алый глаз. «Кши-ши-ши!» — раздался в их опустевших от ужаса головах негромкий странный смех. «Я виной всему этому», билась в сознании Лизуры единственная мысль. «Так, я сваливаю», — подумала зеленовласая красавица, растворяясь в воздухе. «Что, блять, за пиздец я опять сотворил?» — мысленно взвыл темный, стараясь удержать похерфейс. Глава 247. Четырех я маленькая мерзость. Шур-шур-шур-шур. Это я гордо вышагиваю по коридору одного из уровней подземного убежища скрутунов. А шуршит мой балахончик, не менее гордо колеблющийся в воздухе, наплевав на законы гравитации и физиологии, первый из которых говорит, что колыхаться он не может, а второй, что не может гордиться, потому как мозга не имеет. В данный момент Лизура, соблазнительно покачивая задницей, ведет меня к местному главнюку. Вместе с ней топает Гуркур, массивный скрутун, командующий обороной уровня. Слава Ктулху и Ньерлату, мужик был одет не в стринги, а во вполне себе функциональную боевую броню темно-зеленого цвета, с мечом на поясе и автоматом на плече. Как я понял, наряд Лизуры – это такая специфическая то ли классовая, то ли кастовая униформа. Жаль, что не слишком распространенная, за время пути мне подобные на глаза всего два раза попались. С другой стороны, и хорошо, потому как если в первый раз я увидел такое же мини-бикини на плоскогрудой девице лет 15, то во второй, на древней старухе, образ которой изо всех сил старался вытравить из памяти. В чем мне очень помогала задница Лизуры. Чешуйка пока решила не вылезать из астрала. Во-первых, так она находится в резерве на случай какой-нибудь внезапной херни, а во-вторых, не попадет под раздачу, если мне опять придется использовать божественную ману, которую, кстати, пришлось свернуть, оставив лишь фоновую подпитку балахона. Слишком уж я выворачивал мозги бедным демонам. Сам уровень базы ничего особенного из себя не представлял, обычные серые коридоры с дверями и редкими лавочками. Как мне сказали, этаж был управляющим, тут сидело все руководство клана и решались стратегические и аналитические задачи. Пройдя практически весь этаж, мы оказались в просторном зале, напоминающем лекционку или театр, ступенчато расположенные мягкие стулья с небольшими столиками, полукругом спускающиеся к сцене с кафедрой и большим овальным столом. Места слушателей уже заняли десятка два-три скрутунов, а внизу за столом пристроились три благовидных старца в серых рясах и с большими ветвистыми рогами, украшенными какими-то ленточками. К слову, над этим столом висел единственный на весь зал источник света, тусклый шарик гнилостно-зеленого цвета, из-за которого сидящие старики еще больше отдавали какой-то древней заплесневелостью. Довольно недружелюбные взгляды собравшихся скрестились на мне, вызывая зуд в заднице и желание побыстрее убраться отсюда. Однако Хера им лысого, не доросли еще на меня буркалки пырить. Ну да хмыкнула чешуйка. Ты же у нас писец какой древний и великий. Не занудствуй, поморщился я. Хорошо хоть за Фисом следить не нужно было, рожу надежно скрывала туманная маска, генерируемая балахоном. Заодно и пугалка прикольная, с регулятором. Минимум подпитки, просто маскировка, чуть поддашь маны, всех вокруг начинает колбасить так, что хрен оружие в руках удержишь. Но пока идем на минималках, нечего старичков лишний раз стращать, а то потом придется возиться с процедурой преемственности власти. Или что тут у них за танцы с бубном вместо цивилизованной демократии? Уже не обращая внимания на замявшихся на нижних ступеньках Лизуру и Гуркура, спокойно прошествовал к овальному столу и максимально нагло устроился на свободном стуле перед старичками, спиной к аудитории. Нападения сзади я не боялся, чуйка сработает раньше, да и уровень у присутствующих был не выше 30-го. Весьма солидно по местным меркам, но у меня вызывает лишь кривую усмешку, после того дерьма, что мне приходилось разгребать. Этих терминаторов я и без божественной маны раскидаю как котят. Пока размышлял, старички продолжали на меня пыриться, видимо, стараясь разглядеть что-нибудь под маской. Ну а зато-то им в помощь, вместе с богом Некронов и всеми демонами варпа. В этой недокументированной приблуде от бездны я более чем уверен, без вмешательства, как минимум, какого-нибудь старшего бога хера они что увидят. Вот только говорить старички не торопились, явно решив меня пересидеть и показать, какие они крутые, терпеливые и несговорчивые, и вообще, Это я тут проситель, который в их дом вломился. Так-то они в чем-то правы, но не биться же теперь башкой об стол и орать, что не виноват и я, это меня древнейшая подзудила. Так что делаем морду кирпичом и прямся в ответ, типа я тоже жду, когда начнут они. Минуту жду, две, три, пять, 10 минут. Да сдайся ты уже, зашипела чешуйка. Сколько можно, да сколько нужно, зло ответил я, хотя меня уже тоже подзаебывать начало. Хм, погоди, а ведь можно совместить приятное с полезным. В смысле, блин, вот не нужно, еще как нужно. Ну, пеньки замшелые, сейчас я вам устрою театр одного неадеквата. Подняв руки, достал из-за спины 2 черных гладиуса. Хорошо, что капюшон скидывать не нужно, балахончик просто разошился в нужных местах, давая доступ к скрытым ранее рукоятям. Тут же спиной ощутил, как напряглись окружающие, готовясь кинуться ко мне. Ну давайте, попробуйте. Так даже легче будет, просто пошинкую всех в капусту и заставлю Лизару с чешуйкой мне борщ сварить. Однако надежда не оправдалась и все остались на своих местах. Что ж, тогда продолжим. Положив перед собой 1 гладиус, повертел и критично осмотрел 2, протер пару подозрительных пятен рукавом, после чего также проинспектировал 1. Закончив с гладиусами, оставил их на столе и призвал меч Аркадия. Попеременно напитал его разнотипной божественной маной, с удовольствием следя за вытягивающимися рожами стариков, и положил рядом с гладиусами, намеренно оставив в нем небольшой заряд магии бездны, из-за которой тот покрылся черной дымкой, и вообще ощущался как нечто очень жуткое. Рядом с ним небрежно кинул невзрачный кинжал в потрепанных ножнах. Следующим был лук теней, который я подергал за сформированную из маны аутотетиву, но стрелять не решился. Далее, разойдясь, выудил из астрала Ильсафора, который ставить на стол не решился, ибо тот бы этого монстра просто не выдержал. Но и отзывать обратно было нельзя. Так что, подумав, бухнул меч об пол рядом со стулом так, что шипы застряли в паркете, а рукоять осталась торчать вертикально вверх. Ну и на сладкое достал копье, которое тоже, после осмотра наконечника, воткнул в пол с другой стороны стула. По залу сразу же побежали едва слышимые шепотки, смешки и негромкий перестук маленьких когтистых лапок. Бездна тут же обозначила свое присутствие, стоило только приоткрыть ей форточку. На этом моменте мои клиенты, что называется, поплыли. По крайней мере, большая часть аудитории сидела как пришибленная, а старички явно находились в прединфарктном состоянии, совиными глазами обводя лежащие рядом со мной богатство. Однако на этом я не закончил. Если начал выносить мозги, то нужно делать это качественно и обстоятельно. Подняв руки, откинул капюшон, продемонстрировав старичкам свою любимую рожу. Вот только обратился уже не к ним. Лизура, чуть обернувшись, позвал демонессу в откровенном нарядике. «Иди сюда, прелесть в стрингах». Но попыталась было заикнуться та, прячась за широкой спиной Гуркура и еще какого-то типа из местной охраны. «Иди сюда», раздельно повторил я, нахмурившись и выпуская из рукава щупальца Дуси. «Или сам притащу». «Да, темный», нервно сглотнув, обреченно кивнула она и, ловко проскользнув мимо 2 мужчин, пружинистой походкой приблизилась ко мне, нервно теребя хлыст в руках. «Как думаешь», начал я с улыбкой и, убрав щупальца, обрел уже нормальной рукой все сваленное перед собой оружие, «какая из этих радостей самая сильная?» Девушка явно не такого вопроса ожидала. Бросив виноватый взгляд на заинтересовавшихся старейшин, она ткнула пальцем в Ильсафор. «По-моему, этот, неверно, но близко», улыбнулся я и, протянув руку, взял со стола кинжал. «Меч, на который ты указала, является мифическим артефактом древнего бога Грара, который заключил туда душу одного из сильнейших своих последователей. Одним ударом этой штуки я обратил в пепел защитный купол над лабораторией, вместе с солидным куском земли вокруг. Из-за его массы очень немногие смертные могут заблокировать удар этого монструозного меча, а ведь там еще остаются его особые свойства и банальная божественная мана. В общем, это оружие из разряда «хорошо замахнусь и семерых пришибу». Я уж молчу про то, что душа этого меча может на короткое время принимать физическую форму, и силы у нее хватит на то, чтобы легко прихлопнуть какого-нибудь слабенького бога. Но, тем не менее, это не самое страшное мое оружие. Видишь кинжал? Обычный, правда. Никакой ауры, никаких оповещений от системы и других приблуд. Несмотря на это, зовется он кинжалом погибели. И не просто так. Им даже бить не обязательно. Достаточно просто дотронуться хоть лезвием, хоть рукоятью, и жертву начнут преследовать фатальные неудачи. Уж не знаю, кто и когда его создал, но проклятие этого простого с виду ножичка может так извратить линии вероятности, что сдохнет даже старший бог. Насчет древних не уверен, но есть такое подозрение, что им придется несладко. Я положил кинжал обратно на стол и, сладко потянувшись, поудобнее устроился в кресле. «Чешуйка, поехали! Да чтоб тебя каждый год на сосну сажали!» — вздохнула зеленая, но запустила процесс преображения. Я почти физически ощутил, как мои черты поплыли, и через несколько мгновений перед ошарашенной публикой сидел уже не я, а моя чешуйчатая подруга, с невозмутимой рожей разглаживающая несуществующие складки балахона. «Так к чему я все это?» — продолжила зеленая, подражая моей манере речи, что было для нее несложно, учитывая наш тесный контакт. «Мне совсем не обязательно вас всех тут кроваво убивать, устраивая трэш, угар и садомию. Достаточно просто закинуть этот самый кинжал в какое-нибудь труднодоступное место, где вы его хрен найдете, и уйти на пару дней. Какой тут у вас начнется праздник веселой жизни, лучше не представлять. Воображения не хватит». И замолчала зеленая, давая присутствующим возможность переварить информацию. «Копье что делает?» — спросила Лизура. «Вот оно, женское любопытство. Спорю, следующий вопрос будет про смену моего внешнего вида. Этот артефакт круче Ильсафора будет», — улыбнулась чешуйка, продемонстрировав клыки. «Одно прикосновение к его древку приносит просто неописуемую боль и оставляет практически неизлечимый ожог. Одна рана, нанесенная наконечником, и тело мгновенно превращается в прах. Ну а если активировать его свойства, то одного удара хватит, чтобы этот мир перестал существовать. Скорее всего, вместе со мной, но такова уж цена, выставленная древнейшей». «Древнейшая», — наконец подал голос один из стариков. «Это которая?» «Бездна», — закончила за него чешуйка, растягивая губы так, что получился самый настоящий оскал. «Моя госпожа и покровительница. Молодец, меняемся». Последняя фраза была лишней, пожаловалась зеленая, запуская обратный процесс. «Если тха прицепится к формулировке, то меня потом фиг от нее отмажут.